Глава 53. «Что вы сказали?» Хэтчес смотрел на нас с Родриком, как на сумасшедших. «Эрнест Вебс, единственный разумный из вашей кучки деканов, собирается лишить всех памяти?» «Почему это единственный?» – обиделась я. «Митрель Аниэль, например, тоже вполне адекватный мужчина, хоть и эльф». Дознаватель смутился, и я поняла, что он просто забыл о декане стихийного факультета. «Но зачем Вебсу все это нужно?» – удивился Бектон. «Его привлекает власть, которую может дать должность ректора Академии». Родрик выглядел встревоженным. «Но почему тогда он не назначил себя каким-нибудь министром?» Вопрос Хэтчеса звучал закономерно. «Он бы мог передать себе полномочия от имени Риннера, если все равно планирует отшибить всем память. Полагаю, не просто стереть, но и слегка подправить», задумчиво предположил инспектор. «Он ведь целитель. То, что произойдет дальше, не должно вызывать подозрений». «А если деканы не самого главного факультета женской академии внезапно назначат министром, это все же подозрительно. Вызовет недоверие». «Эрнест помешан на нашей академии», – подала я голос. «Он несколько раз говорил о реформировании, о том, что нам надо расширяться и идти в ногу со временем. Он осторожен, но я замечала, что в его словах проскальзывает легкое неодобрение Грика. Вебс находит его старомодным». «Послушайте». Апери, сидевший до сих пор на полу, неожиданно вмешался в наш детективный разговор. «Если все так, как вы говорите, не надо ли нам остановить Вебса? Пока весь Делеш не забыл вчерашний день». Все переглянулись. Но не одновременно, а по цепочке, и это выглядело забавно, если бы не перспектива потерять воспоминания. «Ведь тогда, — я ахнула от пришедшего ко мне осознания, — мы забудем события последних месяцев, и я так и буду считать тебя изменщиком. А я тебя карьеристкой». Тихо ответил Родрик. «Хотя ты ей все равно остаешься в некоторой степени. Тебе проще было сбежать в работу, чем довериться жениху». «Ребятушки, оставьте эту мелодраму на потом, а?» Замолился Хэтчес. Дрим и Крим вздохнули в голос. Им, кажется, наоборот, было интересно. «Наверняка Вебс отвлекал нас сейчас, похитив Апери», вздохнул Родрик. «Жером прав. Нам пора возвращаться в Академию. Хотя Вебс мог уже и дальше отправиться. Вряд ли он станет терять время». Мы набились в два магобуса и направились ловить Вебса. «Я уже не подозреваемая?» – решил уточнить я у Родрика. «Малая вероятность, что на тебя будут косо смотреть есть», – тактично ответил он. «Без женской помощи он тут все же не смог бы. Конечно, есть методы сделать одну даму неотличимой от другой при трансляции по магическому шару, но гораздо проще использовать оригинал». «И кого же тогда под меня маскировали?» – озадачилась я. «Риту? Это самый очевидный вариант. Но есть ли у нее необходимые навыки и способности для этого?» Я задумалась. Сразу хотелось сказать, что нет, мы таких дисциплин не проходили. Но вдруг она где-то сама обучалась, факультативно. На самом деле я так мало знала о своей подруге, да и своего жениха не очень-то изучила, если сразу поверила в его измену. Так что не стоит сыпать предложениями, когда совсем не уверена. В академию мы вбежали, как на пожар. Пронеслись мимо недоумевающей охраны по пустым коридорам на факультет целительства. И уперлись в закрытую дверь деканата. «Впустите нас, Вебс!» Хэтчес заколотил обеими руками, сминая обивку. «Чего хулиганите? Домой уже ушли все? Чуть не ночь на дворе!» Пожилая кикимора-уборщица, которая дежурила на этаже, посмотрела на нас с неодобрением. «Еще бы! Мы и натоптали ей, наверное!» «Как действует порхающая лихорадка?» спросила я. «Она похожа на сушеное крыло летучей мыши», ответил Родрик. «Нужно применить заклинание, тогда она превратится в целую особь. С огромными когтями для захвата либо емкости с какой-нибудь заразой, или еще одного поражающего артефакта. Лихорадке задается маршрут. Облетая его, она распространяет действие заклинания на любую территорию». «И откуда нужно запустить эту заразу?» – оживился Хэтчес. «А лучше всего с возвышенности, откуда просматривается весь ареал, на который будет вестись воздействие». «Откуда видно весь Делиэш?» Я в волнении схватила Ишера за рукав и дернула так, что он поморщился от боли. «Ой, извини». «Ничего страшного. Зато я вспомнил, куда присаживался отдохнуть, когда летал, чтобы отвлечься от всякого рода мыслей перед свадьбой». Поняв, куда он клонит, я чуть смутилась, но постаралась себя не выдать. «Будь я Вебсом, выбрал бы старую башню», — продолжил Родрик. «Она находится за городом. Как быстро мы можем туда доехать?» Хачес бил в пол подошвы ботинка, словно копытом. «Около 2 часов на магобусе», — огорошил нас Ишер. «Долететь будет гораздо быстрее». «Долететь?» — удивилась я. «Я дракон, Лавиния. Ты забыла?» На его лице появилась тень улыбки. «Забыла? Ты никогда не доверял мне настолько, чтобы показаться в истинном облике. Сама не понимаю, с чего вдруг решила обидеться я». «Вот кто бы говорил о доверии!» — возмутился Ишер. «Не начинайте, пожалуйста!» — взмолился Хэтчес. «Инспектор, мы с вами можем туда долететь?» «Мы с вами?» — Родрик выглядел озадаченным. «Не знал, что и вы тоже дракон». «Я нет. Надеюсь, вы меня довезете?» «Довезу? Как вы себе это представляете? На спине? Как лошадка?» Теперь Хэтчес смутился. «Да, пожалуй, это будет не вполне уместно», — признал он. «Я отправлюсь к башне и с собой возьму Лавинию. Они с Вебсом давно знакомы. Надеюсь, декан Элмин пригодится в качестве переговорщика. А вы отправляйтесь следом на Магобусе». Дознавателям пришлось с ним согласиться. Родрик позвал меня с собой к выходу. «Мне нужно пространство, чтобы я мог обернуться», — сказал он. Я заволновалась. Я видела драконов, конечно же. Как-то раз даже Апери на юбилее Академии круг почета совершал над кампусом. Но сейчас было нечто особенное, почти интимное в том, чтобы увидеть Родрика в образе дракона. Особенно, когда мы завернули в мой деканат, чтобы взять сумки для верхней одежды. «Она порвется, когда я буду обращаться», — будничным тоном сказал инспектор, и я поняла, что он собрался раздеться на улице передо мной. Мы вышли через черный ход и направились в небольшой садик, один из нескольких в академии. «Надеюсь, не сломаю тут все». Ишер расстегивал жилетку, и я отвернулась. Посмотреть на него решилось, только когда позади меня раздался хлопок. Громкий, закладывающий уши, а в спину повеяло жаром. Тогда я оглянулась и увидела сумку с одеждой, аккуратно уложенную на скамеечку. А чуть поодаль стоял величественный, внушительного вида дракон. Огромный, как 5 Родриков, или даже 10. И куда это вот все умещается в обычном состоянии? Я взяла сумку, перекинула через плечо и внимательно посмотрела на дракона. Янтарные глаза выдавали внутренний огонь. В них словно плескалось пламя. Большая шипастая голова качнулась, указывая на спину. Он приглашал сесть. Подойдя ближе, я робко посмотрела на него. Дракон подмигнул мне и ободряюще хмыкнул, отчего из зубастой пасти вырвался стебелек пламени. Точно, он ведь огненный. Родрик встал на колени, подставил крыло, огромное, кожистое, как трап. Я боязливо забралась ему на спину, стараясь сделать это уважительно, чтобы не вызвать ассоциации с катанием на лошадке. Хотя какая уж тут лошадка? Взмахнув крыльями, дракон поднялся ввысь. Уже скоро я видела шпили куполов Академии. Наверху оказалось прохладно. Сильный ветер раздувал мои волосы, то отбрасывая их назад, то набрасывая мне на лицо, как шторку. «Что ж ты не сказал, чтобы я волосы собрала?» — сказала я укоризненно, понимая, что дракон меня или не услышит, или все равно не сможет ответить. «И шаль взяла. Или кофточку. Холодно тут у тебя». Дракон издал что-то среднее между рыком и клёкотом. Меня осенило, что я могу сказать ему все, что думаю, без риска получить неприятный ответ прямо сейчас. А потом и не до этого будет. «Я понимаю, Родрик», — начала я, перекрикивая ветер, — «что мое недоверие тебя обижает, и ты теперь не захочешь быть со мной. Но просто знай, что я очень, очень сожалею, и была бы рада хоть что-то исправить. Знаешь, чего я больше всего сейчас боюсь?» — дракон вопросительно рыкнул. «Что мы не успеем. Веб запустит свою летучую мышь, и мы забудем, что было между нами в эти дни, за время расследования». Огромная голова повернулась в мою сторону. Янтарный глаз недоверчиво сверкнул. «Да-да, и тот поцелуй тоже. Я не жалею о нем, Родрик». «Родрик, смотри вперед!» Перед нами неожиданно выросла башня, обветшавшая, каменная, с широкой смотровой площадкой на вершине. А на самом ее краю, опираясь на полуразваленный бортик ограждения, стоял Эрнест Вебс, без очков и со связанными руками. Кажется, у него что-то пошло не так.